Мастер не спешит, но при этом обгоняет всех. Умение вовремя сбавить обороты очень ценно. На протяжении всего времени, которое я посвятил бизнесу, боялся чего-то не успеть. Считал так: чем больше действий выполняю, тем быстрее достигну успеха. Ускорялся, хватаясь за множество разных дел. В результате упирался в стену. Не понимал, как люди, прошедшие огромный путь, умудряются все успевать. Ведь у них каждый день состоит из точно такого же количества времени, что и у меня. Важно не только количество принятых решений, но и их качество. Возможно, главные из них станут как раз те, которые снимут с ваших плеч груз непомерного количества задач. Я добился этого, освоив делегирование. Начали появляться помощники, сотрудники, партнеры. Нагрузка стала распределяться более равномерно. Казалось бы, вот она, надежно работающая схема. Но как только проблема была решена, над головой возник еще один стеклянный потолок, который необходимо было пробить, чтобы подняться выше. Оказалось, мне крайне сложно держать связь со всеми участниками команды одновременно. Представьте, что у вас есть компьютер, и на его жестком диске кончилось свободное место. Вы распределяете необходимую информацию по разным флешкам, например, их 5. Да, частично проблема решена. Больше не надо ломать голову над тем, как впихнуть все данные на один носитель. Но каким образом теперь соединить файлы воедино? В такой момент понимаешь, что в любом деле по мере продвижения открываются новые уровни. Как справедливо заметил Альберт Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Поднимаясь выше, вы будете сталкиваться с новыми задачами, но и сами станете меняться, расти над собой, поэтому они окажутся по силам. Путь проявляется под ногами идущего. На каком-то из этапов вы наверняка столкнетесь с такой проблемой, как копирование. Чувство, что где-то это уже было, может здорово подтачивать ресурс. Оно возникает, например, когда разрабатываешь бизнес-план и вдруг останавливаешься, холодея. А не повторяю ли я за кем-то? Здоровые сомнения никому не вредят. Но бросать дела и заодно лишь боязни оказаться подражателем не стоит. Проанализируйте, от чего опускаются руки. От того, что вы действительно копируете чьи-то идеи, или же вы просто не видите картину в целом. Можно почувствовать себя обессиленным, если до этого вы не рассматривали свое дело стратегически. Окиньте взглядом весь масштаб. Начало, уровень на сегодняшний день, финиш. Четкое видение цели помогает не расплескивать ресурс. Поэтому я предпочитаю к любой деятельности относиться как к проектной. Например, открытие собственного дела зачастую предполагает, что в итоге ты с ним так или иначе расстанешься. Бизнес нередко строится под продажу либо под передачу управляющим. Твое дело как создателя – начать, заложить фундамент, найти лидера, а потом выйти и устремиться к новым горизонтам. Я тут подумал, даже брак было бы неплохо рассматривать как проект. Вообразите, что люди выходят замуж или женятся на какой-то определенный срок. Когда он истекает, они продлевают брачный контракт или договариваются о пересмотре его условий. Как по мне, идеально. Ведь каждый меняется. Почему же мы должны заранее знать наверняка, что именно с этим человеком хотим прожить всю жизнь? Любой проект растет вместе с вами. Пока вы понимаете это и видите верстовые столбы, отсчитывающие пройденный оставшийся путь, идти гораздо легче. А как только научитесь смотреть вдаль, есть шанс обнаружить, что развили в себе еще одно необходимое умение – видеть вглубь.